«Господи Иисусе!» — пробормотал Рон. «Лучше еще раз пообещай никому об этом не рассказывать». «Я уже обещал!» — раздраженно прошипел Дик. «Если я найду то, что предполагаю здесь найти, это станет предметом моей личной коллекции. Не переживай, никто ничего не узнает». Рон обескураженно покачал головой. «Иногда мне кажется, что ты просто чокнутый пижон». «Давай сходим за пилой», — невозмутимо предложил Дик и пополз к выходу, отдав Рону фонарь. 18:40. Аэропорт О'Хейр, Чикаго. Мэрилин Степлтон посмотрела на человека, который 12 лет был ее мужем, и почувствовала, что сердце ее разрывается от горя. Она понимала, что вихрь несчастий, обрушившийся на их семью, больнее всего ударил именно Джона. Но ведь ей приходилось по-прежнему думать еще и о детях. Две девочки сидели в зале вылета и временами с беспокойством поглядывали на мать, чувствуя, что вся их жизнь, точнее, ее уклад, висит на волоске. Джон хотел, чтобы они переехали в Чикаго, где он начал проходить стажировку по патологической анатомии. Мэрилин вновь перевела взгляд на выражавшее мольбу лицо мужа. Как же он изменился за последние несколько лет. Сильный, надежный, уверенный в себе человек, за которого она 12 лет назад выходила замуж, исчез. Его место занял желчный, слабый мужчина, ощущающий шаткость своего положения. За последние несколько лет Джон потерял в весе около 25 фунтов. Его некогда румяное лицо побледнело, щеки ввалились. Внешний вид стал соответствовать внутреннему настроению. Перед Мэрилин стоял совершенно потерянный, изможденный человек. Женщина качнула головой, отгоняя мрачные мысли. Трудно поверить, что всего 2 года назад они являли собой преуспевающую пару из пригородного коттеджа. Он — блестящий офтальмолог с богатой практикой, она — штатный преподаватель английской литературы в Иллинойском университете. Но вот на горизонте появилась новая страховая медицинская компания «Америкар», которая, подобно урагану, пронеслась по Шампейну, что в Иллинойсе, как и по другим городам и весям, жадно пожирая клиентов и целые больницы. Джон держался до последнего, но в конечном счете растерял всех своих постоянных пациентов. Оставалось либо сдаться на милость победителя, либо бежать. Джон предпочел бегство добровольному рабству. Поначалу он хотел найти в другом месте вакансию офтальмолога, но оказалось, что в Штатах слишком много окулистов. И так или иначе, его все равно заставили бы работать на Америкар. Ну, или подобную ей организацию. Тогда Джон принял решение поменять медицинскую специальность. «Я уверен, что вам понравится жить в Чикаго», — муж умоляюще смотрел на Мэрилин. «К тому же дико вас скучаю». «Нам тоже тебя не хватает», — Мэрилин тяжело вздохнула. «Но что делать? Если я оставлю свою работу, девочкам придется перейти в общественную школу в городе. Мы не сможем оплачивать частную школу на твое жалование». Ожила трансляция аэропорта. «Пассажиры, вылетающие в Шампейн, штат Иллинойс, приглашаются на посадку. Посадка заканчивается». «Нам пора идти», — сказала Мэрилин. «Мы можем опоздать». Джон кивнул и смахнул со щеки непрошенную слезу. «Я все понимаю, но ты все же подумай». «Конечно, я подумаю», — огрызнулась Мэрилин. Затем спохватилась. Зачем? Ведь она искренне не хотела злиться. «Это единственное, о чем я по-настоящему думаю», — добавила она уже мягче. Прижавшись к мужу, Мэрилин обвела руками его шею. В ответ он сдавил ее в своих медвежьих объятиях. «Осторожнее!» — взвизгнула Мэрилин. «Ты же мне ребра поломаешь!» «Я люблю тебя!» — глухо проговорил Джон, прижавшись лицом к шее Мэрилин. Ответив на объятие мужа, Мерлин с Лидией и Тамарой пошла на посадку. Вот они прошли через детектор металла. Женщина оглянулась и увидела, что Джон смотрит на нее сквозь стеклянную стену. Выходя на летное поле, Мерлин в последний раз помахала мужу рукой. «Мы будем переезжать?» — захныкала Лидия. Ей было 10 лет, и она училась в 5 классе. «Я никуда не поеду», — гордо заявила Тамара. Она была уже взрослой, целых 11 лет, и славилась железной волей. «Я перееду к Конни. Она сказала, что я смогу пожить у нее». «Я абсолютно убеждена, что она не забыла обсудить этот вопрос с матерью», — с сарказмом заметила Мерлин. Она с трудом сдерживала слезы, не желая, чтобы дочери видели ее плачущей. Она позволила девочкам первыми зайти в маленький винтомоторный самолет, но в салоне рассадила их по местам, обозначенным в билетах, в корне пресекая спор о том, кто будет сидеть в одиночестве. Кресла стояли по 2 в ряду. Мерлин отвечала на прямые вопросы дочерей о ближайшем будущем уклончиво и в самых общих чертах. Она еще сама не решила, что будет лучше для их семьи. Взревели двигатели, и дальнейший разговор стал бессмысленным. Самолет начал выруливать на взлетную полосу, а Мерлин прижалась лицом к холодному стеклу иллюминатора. Хватит ли у нее сил принять верное решение? Сверкнувшая на юго-западе молния вывела Мерлин из задумчивости, напомнив о застарелом страхе перед местными авиалиниями. Полет на реактивном самолете всегда надежнее. Непроизвольно Мерлин потуже затянула ремень безопасности и оглянулась, как там дочки. Во время взлета она мертвой хваткой вцепилась в подлокотники кресла, словно это могло помочь машине удержаться в воздухе. Только когда земля за окном резко пошла вниз, Мерлин осознала, что она не дышит. «И долго папочка пробудет в Чикаго?» — прокричала через проход Лидия. 5 лет, — ответила Мерлин, — пока не закончит обучение. «Ну, я же говорила», — пожаловалась Лидия Тамаре, — «мы успеем состариться». Внезапный толчок заставил женщину вновь вцепиться в подлокотники. Она оглянулась. Никаких следов паники. Это немного утешило Мерлин. В иллюминатор было видно, что самолет окутан плотной пеленой облаков. Бесформенная вспышка осветила небо. Чем дальше к югу, тем сильнее становилась тряска, и тем чаще сверкали молнии. Пилот по радио немногословно пояснил, что попытается, изменив высоту полета, уменьшить вибрацию. Объявление мало успокоило Мерлин, ей стало по-настоящему страшно, хоть бы скорее кончился этот полет. Первым предвестником катастрофы стал яркий свет, озаривший салон после очередного толчка. Несколько пассажиров издали сдавленные вскрики. Мерлин похолодела и инстинктивно прижала к себе Тамару. Вибрация продолжала усиливаться, и самолет завалился на правое крыло. Двигатели перестали мерно рокотать и работали теперь с нарастающим свистом. Чувствуя, как непреодолимая сила вдавливает ее в кресло, потеряв ориентацию, Мерлин судорожно приникла к иллюминатору. Сначала она не увидела ничего, кроме серого войлока облаков. Она перевела взгляд вперед, и кровь застыла у нее в жилах. Земля стремительно неслась навстречу. Они падали. 22:40. Центральный госпиталь Манхэттена, Нью-Йорк. Тереза Хаген постаралась сглотнуть, но слюны не было. Во рту пересохло и страшно хотелось пить. Через несколько минут ей удалось разлепить веки, и в первое мгновение она не могла понять, что с ней и где она находится. Тереза вспомнила все, как только поняла, что лежит в послеоперационной палате. Неприятности начались неожиданно, как раз перед тем, как они с Мэтью собрались пойти пообедать. Боли не было, только ощущение, что она обмочилась. Зайдя в туалет, она со страхом обнаружила на бедрах кровь. Это была не мазня, а настоящее кровотечение. Тереза была на 6-м месяце беременности, все время ждала какого-нибудь сюрприза, и вот, пожалуйста, дождалась. С этого момента события стали разворачиваться стремительно. Терезе удалось дозвониться до гинеколога, доктора Кэрол Гланс, и та предложила ей немедленно приехать в Манхэттенский госпиталь. Там подозрения Терезы полностью оправдались. Ей была назначена операция. Кэрол Гланс объяснила, что плод, вместо того, чтобы имплантироваться в слизистую матки, застрял в трубе, это называется внематочной беременностью, и требует неотложной хирургической операции. Через несколько минут после того, как Тереза пришла в себя, к ней подошла медсестра, заверившая женщину, что операция закончена и все в полном порядке. «Что с ребенком?» Первым делом спросила Тереза. На ставшем плоским животе она ощущала массивную повязку. «Об этом спросите у доктора, она знает лучше, чем я», — ответила сестра. «Сейчас я сообщу, что вы проснулись. Она собиралась поговорить с вами». Прежде чем сестра ушла, Тереза пожаловалась ей на нестерпимую сухость во рту. Ощутив на языке холод ледяного кубика, она почувствовала себя наверху блаженства. Тереза медленно закрыла глаза. Кажется, она уснула, потому что буквально сразу услышала голос доктора Кэрол Гланс, окликнувший ее по имени. «Как вы себя чувствуете?» — спросила врач. Тереза уверила доктора, что благодаря кубику льда превосходно. Потом спросила про ребенка. Кэрол набрала в легкие побольше воздуха и мягким жестом положила руку Терезе на плечо. «Боюсь, что у меня для вас плохие новости. Вдвойне плохие. Больная напряглась, словно в ожидании удара. У вас действительно оказалась внематочная беременность. Чтобы облегчить себе задачу, доктор Гланс перешла на медицинский жаргон. Нам пришлось прервать беременность, но ребенок, естественно, оказался нежизнеспособен». Тереза восприняла сообщение без бурного проявления эмоций. Она уже успела приучить себя к мысли, что все неизбежно так и кончится. Но к следующему сообщению Кэрол Гланс Тереза готова не была. «К сожалению, операция оказалась нелегкой. У вас были некоторые осложнения, из-за которых, собственно, и развилось кровотечение, приведшее вас в больницу. Словом, нам пришлось пожертвовать маткой, мы произвели ее ампутацию».